إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، мы продолжаем с вами изучение كتاب книги حيلة طالب العلم. Мы с вами остановились на изучении 30 качества. Украшение 30-го было посвящено чему? Необходимости приобретать понимание в религии, относя какие-то частные вопросы к основам, к общим правилам. Мы с вами не разобрали до конца эту главу, мы начнем с тех слов, где мы остановились, иншаллаху та'аля. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммаду ва аля алихи ва сахби аджмаин. Каля мусаннифу рахималлаху та'аля. Ва аджмалин навари фи фарри ма байна таттабуихи ва ифрагихи في قالب الشريعة العامة من قواعدها ووصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع. Говорит, رحمه الله تعالى, тщательно и сосредоточенно рассматривая частные вопросы, исследуя их и помещая их в общую шариатскую форму, то есть как бы отливая их вот в тех формах общих, которые есть в шариате, помещая их в общую шариатскую форму, представляющую собой общие правила и основы. То, о чем мы с вами говорили. Какие-то отдельные вопросы. Знающий человек — это не тот, который просто знает тот или иной вопрос в религии. Как мы говорили, собирает саранчу в пустыне. Тот, который эти вопросы узнает, собирает их и относит их к их основам. То есть укладывает вот в те формы, которые есть в шариате, сводит их к основам. Он знает общие правила. И потом он называет, автор, некоторые правила. Вот эти общие правила, которые есть в религии. Например, каким правилам нужно сводить? Например, правила о пользах. Или правила об устранении вреда и сложностей. Правила необходимости облегчения. Правила о закрытии двери ухищрений. Правила о перекрытии путей для запрещенного. Вот это вот правила. Давайте некоторые из этих правил, мы коснемся их. Немного поговорим о них. Да, первое правило, он говорит здесь, правило о пользах, масалих. По-арабски польза маслаха, польза масалих. Это очень важно, потому что этот шариат, мы с вами говорили об этом, он вообще пришел для того, чтобы принести пользу, для того, чтобы люди получали пользу. Все в этом шариате направлено на получение людьми пользы. Это польза либо мирская, либо польза религиозная. И все направлено на то, чтобы устранить, наоборот, разные формы вреда или уменьшить вред. Или вообще устранить, или уменьшить его. Будь то вред, касающийся религии или касающийся мирской жизни. И мы с вами говорили даже в том, что мудрость Аллаха Субхана, проявление одной из мудрости Аллаха Субхана Тааля, что общая польза ставится выше частной пользы. Мы говорили с вами, как пример, что, может быть, какой-то человек недавно построил там свою хижину, людям нужна вода, людям нужен дождь, идет дождь, это повредило его хижине. Хорошо. Но, да, для него это вред, но в общем это что? В общем это польза, и она важнее, чем частная польза. Или человек полил свой участок, свой посев, и полил его так, что уже все, больше не нужно поливать, полностью насыщена водой, и пошел дождь. Это вред для его посева? Да, вред. Но для других это польза, общественная польза, она важнее частной пользы. Дальше такой вопрос. Вопрос аль-маслах аль-мурсаля. Важный вопрос. Очень часто ссылаются некоторые заблудшие люди или сторонники бидатов разных нововведений на эту вещь. Они называют это аль-маслах аль-мурсаля. Что это такое аль-маслах аль-мурсаля? Аль-маслаха, понятно, польза. А вот мурсаля что такое? Мурсаля, то есть нечто такое, относительно чего нет в шариате. Какого-то ни конкретного запрета, ни приказа. Мурсаля, то есть вот так вот как бы отпущенное, свободное. То есть нет какого-то специального текста по этому поводу в шариате. Они называют это аль-маслаха мурсаля. Вот такая вот некая польза, о которой специально ничего не сказано в шариате. И доходит до того, что они делают этот вопрос, аль-маслах аль-мурсаля, делают эту вещь вообще пятым доводом исламского шариата. Мы знаем, первый довод исламского шариата – это аль-китаб, это Коран. Второе – это сунна. Третье – это аль-иджма. Это единодушное мнение знатоков религии этой уммы. Ну и четвертое, это уже как дополнительное, вспомогательное, источник, это что? Правильный кияс. Правильный кияс. А они добавляют еще пятое. Называют это аль-масалих аль-мурсаля. То есть вот такие вот отпущенные, свободные пользы. Мы не против этого термина. Да, может быть, есть, да, есть, действительно, есть такая вещь, как маслаха аль-мурсаля, но не в тех рамках. Не такой подход к ним, как они подходят. И делать это пятым источником исламского шариата или пятым доводом, а вот маслаха мурсаля, в этом есть вот такая вот польза. Да, они не сказаны нигде, но это вот польза. Делать это пятым доводом – это большая ошибка. Хорошо? Потому что пользы, то, что они называют вот так маслаха мурсаля, пользы, полезные вещи, смотрите. Либо они полезны с точки зрения шариата. Да, может быть, специального довода нет, какого-то специального про это. Но с точки зрения шариата это полезно. Хорошо? Если это полезно с точки зрения шариата, значит, это из шариата. Значит, это из шариата. Значит, на это есть и нет частного указания в Коране, но есть что, какое-то что, общее указание в Коране. Это подпадает под общие указания Корана, Сунны, или подпадает под иджма, или что, кияс правильный. Если это действительно полезно, хорошо? Если это действительно полезно с точки зрения шариата, значит, это обязательно что? Подпадает под один из доводов шариата. Коран, общее указание Корана, какие-то общие указания в Сунне, или что? Иджма, или что? Кияс сахих, то есть правильный кияс. А если это не польза с точки зрения шариата, то тогда уже однозначно, что это отпадает. Значит, уже нечто, что несостоятельное, нечто недопустимое, что нельзя принимать в расчет вообще. Так решается вопрос. То есть они говорят, это пятый источник, это пятый довод. И у них есть умысел, почему они это говорят. Они говорят, это пятый довод. Мы говорим, если это польза, смотрим, с точки зрения шариата польза, если польза, значит, обязательно это есть, что в Коране, это в Сунне, да, общее указание на это, да, или иджма, что кияс, правильно. Если же это не полезно с точки зрения шариата, значит, это вообще не польза. Верно? Значит, это нечто, что вообще не нужно брать. Поэтому какую-то новую основу для шариата устанавливать, какой-то новый далиль, новый довод шариате устанавливать, и потом поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля посредством этого, исповедовать религию, считая, что вот это некий пятый довод, хорошо, не имея на это основания ни в Коране, ни в Сунне, то, конечно, и строить на этом нашу религию, это что? Недопустимо. Это недопустимо. Поэтому те, которые упоминают среди доводов, среди далили, аль-маслаха мурсаля, мы сказали, этого делать нельзя, потому что если шариат свидетельствует о том, что это польза, значит, это установлено на основе Корана и Сунны. Общих указаний или общих правил, да, которые извлечены из Корана и Сунны. А если шариат свидетельствует о том, что это нечто неправильное, несостоятельное, то это что? Это вообще не польза, и оно недопустимо. Почему мы так застряем на это внимание? Потому что часто можно слышать это от Ахлюль-Бидъа. Ахлюль-Бидъа, они люди красноречивые, они которые оперируют часто разными терминами такими. И некоторые люди из Ахлюль-Сунна, когда слышат от них такие термины, начинают теряться. И часто они вот свои бедаты, свою ересь, новшество строят на вот этом, на этом доводе, что это маслаха мурсаля. Говорят, это из масалих мурсаля, из вот таких вот отпущенных польз. Например, просто как пример приведем, бедат, ересь последователей суфизма. У них есть такая вещь, как оживлять сердца посредством вот таких разных новшеств, которые есть у суфистов. То есть разные формы зикра, которых нет в Коране, в Сунне, разные какие-то методики, специальные зикры суфийские, посредством которых они говорят, оживляют сердца. И они говорят, вот мы, когда делаем эти вещи, когда вот такие зикры мы совершаем, то действительно наши сердца, они как-то успокаиваются, получают умиротворение. Вот в таком виде, если человек говорит «Ля иляха илляллах, ля иляха илляллах» и бьет палкой о землю, и поднимает пыль, вот такой зикр, да, это форма, одна из форм зикра у них. Вот мы чувствуем, как будто бы вот что-то поднимает нас просто от земли, как будто мы ввысь куда-то устремляемся. А если мы поминаем Аллаха обычным путем, как вот в шариате, то как-то же наши сердца это не чувствуют, и это не оживляет наши сердца. И это, говорит, большая ж польза оживить сердце, верно? Это маслаха мурсаля, говорят они, и опираются на это. мы скажем им тогда, если исходить из вашей логики, получается, что каждый может делать, что хочет, и потом говорить, что это польза. Это маслаха мурсаля. В то время как Аллах Субхану Тааля нам приказал, что при возникновении любых разногласий обращаться к Корану и к Сунне. Так вот, все разногласия вообще, их источник откуда? Именно отсюда, что каждый считает, что то, что он делает, это маслаха, это польза. Все разногласия откуда взяты? Вот именно это их источник, что каждый считает, что то, на чем он находится, это польза, это маслаха. И даже начинает спорить ожесточенно, чтобы его слово было принято. Итак, это первое, вопрос маслаха. Да? Правило мы сказали, да, шариат, он пришел для того, чтобы привлечь пользу. И религиозную пользу людям дать, и мирскую пользу. Это важное правило шариата. Но мы сказали, всякая польза, она что, должна иметь какую-то основу? Да, она должна иметь основу в шариате, в Коране, в Сунне. Это иджма, или это, мы сказали, правильно, кияс. Дальше другое правило. Дафу ад-дарар. Дафу ад-дарар. То есть устранение чего? Вреда. Устранение вреда. Много доводов в Коране и в Сунне, которые указывают на это правило, необходимость устранения вреда. Например, Аллах Субхану Тааля говорит, «Валя тактулю анфусакум», не убивайте самих себя. Мы говорили другие доводы с вами, «Ля дарар, валя дарар», нет вреда, нет взаимного причинения вреда. Да? Хадис пророка, алейхиссалату вассалям. Аллах Субхану Тааля говорит, «Валя тактулю анфусакум», не убивайте самих себя. И этот аят, одно из доказательств на необходимость устранения вреда, этот аят указывает на запрещенность самоубийства. Самоубийство, человеку запрещено убивать самого себя. Будь то убийство прямое, непосредственное, когда человек вот берет и убивает себя, что-то делая, что является причиной смерти, либо он, у него нет цели именно, что убить себя, непосредственно не убивает себя, нет, но он совершает какое-то действие, которое что приводит к смерти. Может стать причиной смерти. Может стать. Итак, два вида. Да? Этот аят касается и того, и этого. Человек непосредственно берет и убивает себя, совершает самоубийство, либо человек что-то делает такое, что является причиной для гибели. Поэтому, посмотрите, сахаби Амр ибн аль-Ас, ради Аллаху тааля ан. Амр ибн аль-Ас, он на этот аят сославшись, и опираясь на этот аят, совершил таеммум, когда было холодно, вместо вуду, вместо омовения. Холод обязательно убьет человека, то есть это самоубийство, если взять вуду или совершить гусы. Может убьет, может не убьет. Может стать причиной вреда, может не стать причиной вреда. Но может быть причиной вреда и может стать причиной смерти. И поэтому Амр ибн аль-Ас, он сослался на этот аят, он вспомнил этот аят, и поэтому он совершил таеммум. И пророк, алейхиссалату вассалям, одобрил его действия. Потом, когда узнал, он одобрил это и даже улыбнулся, засмеялся пророк, алейхиссалату вассалям, он спросил, почему ты так сделал, ты совершил вместо вуду, вместо омовения, ты совершил таеммум и совершил намаз еще как имам с людьми. И он сказал, Аллах Субхану Тааля сказал, «Атахтулю анфусакум», не убивайте самих себя, и пророк, алейхиссалату вассалям, одобрил его слова и даже посмеялся одобрительно. И подтверждение этому и есть в Коране и другое. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва ин кунтум марда, ау аля сафарин, ау джаа ахаду минкум мин аль-гаит, ау ламастуму ан-ниса, фалам таджиду маан фатайаммаму». А если вы больны, говорит Аллах Субхану Тааля, а если вы больны, или находитесь в пути, или кто-то из вас справил нужду, или коснулись вы женщины и не нашли воды, фатайаммаму. Аллах Субхану Тааля говорит, если вы больны, фатайаммаму, то совершайте таеммум. Он больной человек. Он может использовать воду? Да, в принципе, может. В принципе, может. Но есть опасность, что из-за этого его болезнь увеличится. Или задержится его выздоровление. Если есть такая опасность, в таком случае, что он оставляет омовение, совершает таеммум. Вот это вот устранение чего? Устранение вреда. Также правило устранения машакха. Дафу машакка, устранение сложности. Устранение сложности. Пророк, алейхиссалату вассалям, увидел человека, вокруг которого столпились люди, это было в пути. Потом увидел человека, которого люди накрыли, вот так создали над ним тень. Он спросил, что это такое? Собрались люди, Тень одним создали. Что такое? Что случилось? Они сказали, саим, это постящийся. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, лейса мин аль-бирр ас-сияму фис-сафар, не относится к благочестию поститься во время пути. Хотя пророк, алейхиссалату вассалям, и постился, когда он был в пути, когда он был мусафир. И, конечно, пророк, алейхиссалату вассалям, не может делать что-то, что не является благочестием. Но речь идет о чем? Если положение человека таково, что для него это машакка, для него это, что становится реальной сложностью, становится опасным, то это уже не из альбир, это уже не из благочестия. Если для человека пост действительно вызывает серьезное затруднение в пути, то это уже не будет благочестием. Хорошо, пусть это не благочестие, а может это и не благочестие, и не грех? Ведь в этом хадисе не сказал пророк, алейхиссалату вассалям, это грех. Так, просто неблагочестие. Или это вообще грех? Или и не за тебя, и не против? Ответ всегда, что в Коране и в Сунне. Кто больше всех знает Сунну, тот и знает ответ. Пожаловались люди пророку, алейхиссалату вассалям, в пути на жажду, они при этом постились. И стало им тяжело поститься. Но они смотрели, что сделать пророку, алейхиссалату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, приказал принести ему воду. И это было когда? После намаза аср. То есть уже до заката солнца оставалось, ну, в принципе, уже не так много. После намаза аср. То есть уже большая часть дня, в принципе, прошла. Пророк, алейхиссалату вассалям, положил сосуд на бедра. И люди смотрели, что же он будет делать. Он взял, поднял и стал пить. Так, чтобы люди видели это. Чтобы их сердца были спокойны. А потом сообщили ему, что остались некоторые, которые все-таки продолжили пост. И он что ответил? Уля икаль усат. Эти, которые ослушались, эти, которые ослушавшиеся. Опять же, что в пользу того, что это будет грехом? Уля тактулю анфусакум. Не убивайте самих себя. Что еще? Аллах Субхану ва Тааля говорит, Ва ма джааля алейкум фид-дини мин хараджа. Он, Аллах, не сделал для вас в религии затруднений. Не сделал для вас в религии затруднений. Итак, этот шариат, он учитывает эти правила, он установил эти правила. Правило мы сказали, какое аль-масалих, да, помните, масалих, то есть польза, получение пользы. Второе мы сказали, устранение вреда. Третье мы сказали, дафр-машакка, устранение чего? Сложностей. Дальше, джальбут-тайсир. Джальбут-тайсир, то есть облегчение, привлечение облегчения, устранение облегчения. Вообще весь ислам, он легкий. Религия легкости. Ислам юсур. Он религия легкости. В общем он религия легкости. И вообще для людей в общем он легкий. Но иногда бывают частные случаи, когда эта легкая религия сама по себе еще больше дает облегчение. То есть она сама по себе легкая. Но в некоторых случаях для некоторых людей она еще больше облегчает, дает какие-то индивидуальные, специальные облегчения, помимо вот того, что она вообще легкая. Например, человек не может молиться стоя. Есть сложность к этому, что молиться стоя для обычных людей, вообще для массы людей? В общем, нет. Но может быть, какой-то человек, он больной, у него нет сил. Кто не может стоя, облегчает. Сказано, кто не может стоя, пусть молится сидя. Кто не может сидя, пусть молится лежа на правом боку и молится. Это все облегчение. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Инна дина юсур». Поистине религия, она легкая. «Валей юшадда дина ахадун илля галабу». А кто начнет с религией соревноваться, кто более сильный, то есть специально усложнять как-то, то обязательно религия, она возьмет верх. То есть не нужно соревноваться и усложнять. И пророк, алейхиссалату вассалям, когда посылал куда-то людей с какими-то миссиями, какие-то группы, он что им говорил? Какие-то делегации, он говорил им, яссиру валяту ассиру, облегчайте и не усложняйте, вабаширу валяту наффиру, благовествуйте и не отвращайте людей от религии, благовествуйте и не отвращайте. Вы как туляб аль-ильм, как призывающие к Аллаху Субхану ва Тааля, должны этот принцип все время помнить, держать у себя в памяти, яссиру валяту ассиру, облегчайте и не усложняйте, благовествуйте и не отвращайте. Иннама буистаму яссирин. Вы посланы облегчающими, а не отпосланы усложняющими, говорил пророк, алейхиссалату вассалям. Хвала Аллаху субхану ва тааля за исламскую религию, которая является религией легкости. Исходя из этого, если человек специально усложняет для себя совершение какого-то поклонения, хорошо, то это ошибка. Нельзя. То есть специально человек берет и какой-то ибада делает каким-то образом, что это становится сложно. Нет. Нужно делать так, как это легко, как это установлено в шариате. Это ближе к целям шариата. Аль-макас это шария. Это ближе к целям шариата. Пример. Два человека есть. Нужно совершить намаз фаджр. У них есть вода холодная, и у них есть вода теплая. Один из них говорит, я хочу совершить омовение холодной водой, чтобы получить награду вот эту. Исбагуль вуду аляль макарих. То есть тщательное, совершенное выполнение омовения при наличии сложности. Вот за это же особая награда есть, когда сложно, и берет человек омовение при наличии сложности, как положено, я хочу вот эту награду получить. Поэтому я возьму холодной водой. А второй говорит, нет, а я возьму теплой водой омовение, потому что это соответствует шариатскому желанию Аллаха Субхану ва Тааля, шариатской воле Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит, юриду Аллаху бикум аль-юср. Аллах хочет для вас легкости, Аллах хочет для вас облегчения. Кто из этих двоих прав? Тот, который целенаправленно ищет для себя сложности. Или тот, который воспользовался этим облегчением, конечно же, прав второй, нет этого никакого сомнения. Это иджма, потому что это соответствует целям и духу этого шариата. Да, исбагуль вуду аляль макарих, то есть совершение омовения, что при наличии сложности. Это из причин большой награды от Аллаха Субхану ва Тааля. Верно, но это если у тебя нет выбора. То есть только холодная вода и все. Вот в таком случае, да. Не то, что человек специально ищет такие вещи, чтобы для него было сложно, такие пути. Имеется в виду, когда нет другой возможности, кроме как вот этим чем-то, что для тебя неприятно, хорошо, то в таком случае берешь воду. Тогда за это награда. А если было бы по-другому, тогда что бы мы людям сказали? В хач отправляешься, пешком иди. Издалека иди пешком. Пешком не можешь, ну тогда хотя бы возьми какую-то захудалую машину такую, которая не очень хорошая, которая то едет, то останавливается, то едет, то останавливается. Потому что это сложнее. Если этого не можешь, ну тогда возьми хорошую машину. Но если и этого не можешь, тогда уже только садись на самолет. Такая логика, она, конечно, что неправильна. Если можешь, начни с самолета. Начни с самолета, потому что это легче. Это проще. Поэтому даже если есть два мнения среди ученых, какого-то нам не ясен довод. Мы не знаем далиль. Мы не знаем, почему каждый из этих ученых остановился на этом мнении. Ни довода не знаем, ни каким образом он извлек из доводов это, как он основывается на доводах, как он извлек из доводов это мнение. Но два мнения, мы только знаем, что это мнение ученых, больше ничего. Ни далиля не знаем. Поэтому мы не можем отдать предпочтение с точки зрения того, что более сильное с точки зрения довода. Вот. Не можем выбрать более весомое мнение, потому что что? Не знаем довода. Но нам приходится выбрать из этих двух мнений одно, потому что у нас доводов у нас нет, хорошо, есть два мнения. Какое выбрать из этих мнений? Более легкое мнение или более сложное, которое вызывает усложнения какие-то, трудности. Более легкое мнение, потому что это больше соответствует что духу шариата. Некоторые говорят, нет, лучше взять более сложное, потому что это ахват, это безопаснее. Это безопаснее. Но мы скажем, безопаснее что вообще? Что такое безопасность? Взять более безопасное. Безопасное это то, что больше соответствует религии. А что больше соответствует религии? Облегчение, наоборот, а не затруднение. Это дух ислама. Хорошо, и так это религия легкости, но, к сожалению, появились такие люди, которые, говоря под предлогом, что это религия легкости, отказываются от сунны пророка, алейхиссалату вассалям, оставляют что-то из установлений ислама или установлений, переданных от пророка, алейхиссалату вассалям, в сунне, да, оставляют это что-то, что передано, под предлогом, что это религия легкости. Элементарный пример. Намаз фаджр. В намазе фаджр сунна читать, и Куран указывает на это, и в сунне указано, что читать намаз фаджр как в основном читается что? Долго. То есть много читается из Корана. Если человек говорит, намаз фаджр, читать в нем суру Каф, суру Аль-Камар, или читать суру Саджда, суру Линсан, это же сложно. Может быть, давайте читать будем короткие суры. Это сложно. И они говорят, это религия легкости. Мы скажем, легкость – это то, что соответствует шариату. Вот что такое легкость. А иначе, если оставить этот вопрос, предоставить вот так вот суждению людей, то у каждого свои представления о том, что такое легкость. И многое, что из шариата они отменят и не будут делать. Легкость – это то, что соответствует шариату. И тут мы скажем, что если человеку тяжела сунна, если человек говорит, нет, сунна – это тяжело, легкое – это не в сунне. Да, вот надо брать легче, хоть даже это не соответствует сунне, но надо брать легче. Если человек так говорит, то знай, что в сердце этого человека есть болезнь. Мы сейчас не говорим о людях, у которых есть узр, какая-то уважительная причина, слабость там и так далее. Это сама сунна, сам ислам установил для них облегчение. Это другой вопрос. Мы сейчас говорим о том, что человек все время, что он вот говорит, нет, вот то, что в сунне, это сложно, надо облегчить. Взять что-то, что вот, ну, не соответствует сунне, но зато это легко. Мы говорим, в сердце такого человека есть болезнь. Потому что любовь к сунне, когда человек очень сильно любит сунну, когда у него в сердце сильная любовь к сунне, эта любовь делает для него легкое выполнение сунны. Ему становится легко. Потому что если ты что-то любишь, даже если это тяжело, то эта любовь делает эту вещь легкой для тебя. Хорошо? Даже если сложно, но любовь, она делает это простым, делает это легким. И если человеку кажется, что сунна – это что-то сложное, значит, знай, что в сердце этого человека есть болезнь. А если человеку легко делать сунну, выполнять сунну пророка, алейхиссалату вассалям, даже если это длинное чтение, человеку легко, то знай, что значит это милость Аллаха субхана ва тааля. Вот если тебе легко, знай, что это милость Аллаха к тебе, что ты любишь сунну пророка, алейхиссалату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Джуалят курату айни фиссаля». Услада очей для меня сделан намаз. В намазе услада очей для меня.